Глава 42. Я словила, смотрела в розовые очи Ноа. Мое дыхание было шумным и обрывистым. «Глория», — прошептал он и наклонился, чтобы впиться в мои губы еще одним сладким поцелуем. Как за дверью послышались шаги. К библиотеке кто-то приближался. На меня словно уши от холодной воды опрокинули. Я прытко отскочила от молодого мужчины, трясущимися пальцами поправила лиф, огладила ткань на коленях, провела рукой по волосам, проверяя, все ли в порядке с прической. Ноа смотрел на меня, улыбаясь уголками губ. Но не стал вскакивать и пересаживаться от меня, просто расслабленно повернул голову к открывающейся двери, чтобы в ту же секунду встретиться взором с моим отцом. «Как вы здесь?» — спросил папа, окинув нас понимающим взглядом. Добрые морщинки лучиками разбежались от уголков его глаз. Отец едва сдерживал широкую улыбку. «Только с Эль Глорией хотели приступить к обсуждению следующего вопроса». Ну, а точно обладал железной выдержкой. Ни один мускул не дрогнул на его прекрасном лице. «Я хотел спросить о незнакомце, которого встретил, когда въехал на территорию вашего поместья. Одинокий всадник промчался мимо меня. Он показался мне смутно знакомым». Эллисон повернул породистую голову в мою сторону и чуть обвиняюще на меня посмотрел. Я даже оторопела на миг. «Ха! Разок поцеловал и уже считает меня своей собственностью!» Но в глубине души его ревность была мне приятна. «Это был Эл Алинг Тьюа», — спокойно ответил я. «И он сделал мне интереснейшее предложение. Я с удовольствием смотрела, как на долю секунды лицо Ноа вытянулось, а затем его серые глаза потемнели от обуревавших мужчину чувств». «И какой же?» С трудом разомкнув стиснутые зубы, вытолкнул он из себя. Меня позабавила его реакция, и я с ангельской улыбкой продолжила. Папа молча сел напротив нас, взял в руки свою чашку с чаем и сделал ленивый глоток, наблюдая за нашей перепалкой с нескрываемым удовольствием. «Щедрая, от подобного не отказываются. Такое могут предложить только раз в жизни», — мечтательно выдохнула я. Тем более, когда предложение исходит от самого его высочества Антуана. «Даже так?» Ноа взял себя в руки. Весь его вид стал отстраненно холодным. «И вы, безусловно, не смогли устоять и согласились?» «Ой, что вы!» — махнул я рукой. «Я ведь не настолько глупа, чтобы соглашаться на все подряд. В общем, так». Хлопнула я по коленям и резко встала. Его высочество предложил поработать вместе с ним, так как хочет понять, каким образом в мою светлую голову пришла идея создания биомагического протеза. Также, если я соглашусь, принц составит мне протекцию при поступлении в магическую академию. В помещении вдруг стало тихо. Я смотрела на оттаивающего Ноа, но не спешила улыбаться ему в ответ. Пусть помучается угрызением совести. «Папа, я не знаю, как быть. Ведь если отказать наследнику престола, значит нанести всей королевской семье страшную обиду». «Я вспомнил, откуда знаю этого Гатьюа». Вместо папы вдруг заговорил Ноа и встал вслед за мной, прошелся туда-сюда. Его несколько месяцев назад назначили на должность советника его высочества Антуана. «Это место пророчили вам, Эл Патрик». Молодой человек остановился напротив отца и внимательно посмотрел тому в глаза. «Мне рассказал знакомый, работающий в канцелярии, не на последней должности». «Хм», — задумчиво пробормотал Эл Патрик, и пожал плечами. «До меня доходили слухи об этом. Но даже предложи мне королевской канцелярию эту должность, я все равно бы отказался». «Папа, но почему?» Искренне удивилась я. «В твоих руках оказались бы мощности на уровне целого королевства. Представляешь, как много ты смог бы воплотить в жизнь?» «Я все это прекрасно понимаю, дочка», — вздохнул отец, отставляя пустую чашку. «Но меня увлекает собственная деятельность. Я не люблю перед кем-либо отчитываться и спрашивать разрешения на что-либо. Да и вообще от власти имущих лучше держаться подальше». «А что ты сама думаешь насчет возможности поработать рядом с его высочеством?» Без перехода уточнил он. Я скривилась, словно лимон лизнула, и ответила. «Хочу сказать нет». «Это правильно», — довольно покивал Эл Патрик. «Только нужно подобрать благовидный предлог для отказа». И хитро так посмотрел на Эллисона. Я ничего не поняла в этих перемигиваниях и лишь устало покачала головой. «У меня нет мыслей по этому поводу. Вот прошу совета у вас». «Не волнуйся, Глория». Папа подошел ко мне, приобнял за плечи. «Я все устрою». «И еще». Ноа остановился у окна и, не глядя на нас, добавил. «Истинный заказчик по вашему делу, Эл Патрик, все еще не найден. А это значит, что опасность продолжает нависать над всей вашей семьей. И если раньше Эль Глория никому не была интересна, что взять с юной одинокой девушки, то теперь она известная на всю столицу личность. Прошу простить мне мою дерзость, но я нанял для вашей семьи магов-воинов. И они вот-вот прибудут в поместье, чтобы нести службу». Мы с отцом опешили на мгновение. Ошеломленно переглянулись, но внутри не возникло никакого сопротивления словам молодого человека. Поскольку жить хотелось, а сами мы об этом не подумали. Вот что значит не иметь опыта в подобных делах. «Элно, я даже не знаю, как вас отблагодарить, но настаиваю. Все расходы по содержанию и оплате услуг магов возьму на себя». «Хорошо», — легко согласился Эллисон. «Эл Патрик, у меня к вам есть еще один разговор. Если Эль Глория не будет против, хотелось бы обсудить все с вами наедине». «Конечно», — кивнула я несколько разочарованно. «Что еще за секретики такие? Хорошего вам дня, Эл Ноа. Отец». Эллисон лично проводил меня до дверей, открыл дверцу и вдруг залихватски подмигнул. Я удивленно вскинула брови, а любопытство усиливалось стократно. За ужином мы с папой и дедушкой обсуждали предстоящий осмотр у доктора Пикерстона. «Не думаю, что есть хоть какие-то шансы. Даже заморские лекари развели руками», — спокойно отозвался дедушка. «Не думаю, что ваш Эл Томас сможет мне помочь. С чего бы?» «Есть кое-что», — лукаво прищурилась я. «Не сочтите за бахвальство. Но у ваших заморских лекарей не было меня». Мое замечание вызвало улыбку у всех за столом, а папа высказался. «Вот точно, отец. Глория гораздо на выдумке. Может, чего и тебе придумает. Или уже придумала». «О, идей полная коробочка», — постучала я пальцем по виску. «Дайте время и средства, все возможно. Даже, казалось бы, невозможное. А еще я всегда верю в успех правого дела». «И правильно, дорогая». Эл Патрик посмотрел на меня по-отечески гордо. «Ум, стремление и страсть в любом начинании — половина успеха». «Как там маги-стражи?» — уточнил дедушка, делая большой глоток горячего звара. «Разместили их по пустующим комнатам в правом крыле дома. Завтра обсудим детали», — ответил папа. А я думала о своем, и все же решилась задать мучающий меня практически полдня вопрос. «А о чем вы так долго беседовали с Эл Эллисоном?» Я сделала вид, что ответ меня интересует не очень сильно. Сама же принялась споро нарезать сочную куриную грудку на маленькие кусочки. «О кое-чем очень важном. Скоро Ноа сам тебе обо всем расскажет. Потерпи немного». Получила расплывчатый ответ я, но возражать или настаивать не стала. Я умею ждать. А буквально сразу же после ужина раздался звонок в дверь. Прибыл посыльный с запиской для меня. «Прекрасного вам вечера, Эль Глория! Хочу пригласить вас завтра на утреннюю конную прогулку по Центральному Королевскому парку. С нетерпением ожидаю ответа. Ваш Ноа». Я даже растерялась. Сердце ухнуло вниз и замерло где-то в центре живота, стуча урывками и заставляя меня еще сильнее волноваться. Неожиданно и очень приятно. Господин Эл Эллисон решил за мной поухаживать? Вдвойне интереснее. Свой ответ я написала на том же листе бумаги. До встречи утром, Ноа, Глория. Хотелось приписать «ваша», но решила, что пока это будет неуместно. Уже перед сном, сидя у себя в комнате и подкармливая сладкими крошками перышко, я глядела в распахнутое окно на мириады звезд, сверкающих в темной бархатистой вышине. И думала о том, что, кажется, и в этой жизни мне повезло в любви.